Валентина Гордова. Танец с ректором Тайной магической академии. Глава первая. «Адептка, вы что здесь делаете?» И вот интересно. Начали растерянно, а окончание фразы прогремело на всю улицу. «Да, дела. Надо же было так попасться. Да и кому? Прямо ректору. Ранним-ранним утром, когда вся академия еще спит, а некоторые даже и не ложились. И ведь я уже почти-почти внутри была. Даже на ограждающий академию каменный заборчик залезла грудью и одной коленкой. Второй ногой только-только от земли оторвалась, как на тебе, пожалуйста, и явился. И где ночами ходит, спрашивается. Я бы, может, даже и спросила, будь это кто угодно из преподавателей или администрации. Но ректор... Он у нас всего неделю, однако за это время уже умудрился довести весь древний замок до хронической икоты и седых волос. Даже вреднючих духов в Звездной башне. Талант, не иначе. Не знаю, что руководило мной в тот момент, но, не желая вступать в малоприятный диалог с главой Государственной магической академии, я осторожненько навалилась вперед. Сейчас главное по ту сторону забора оказаться, а дальше видно будет. И тут позади раздалось приказное. — Стоять! Я и до этого не стояла. Я на заборе лежала. А потому приказу не вняла, а наоборот ускорилась. — Сейчас в такой позе под заморозкой останешься! Заморозкой боевики между собой называют замораживающее заклинание, заставляющее несчастную жертву застыть в одной позе без возможности пошевелиться. Подлое заклинание, особенно если используют его не на боевом маге, тем самым лишая возможности подавить воздействие. Выбора особо не было. Замереть с выпеченной... Ну, в общем, замереть мне не хотелось. У магов чувство юмора грубое и безжалостно, а ректор наш и вовсе архимагом был. Одним из трех последних на весь континент. С этого станется меня так до утра оставить. Вот потеха для всей академии будет. Тихо выдохнув, осторожно спустилась обратно на землю. Постояла, вжимая ладони в камень, кусающий холодом даже сквозь ткань теплых зимних перчаток. Это же надо! А вот прошлый ректор, магистр Элем Батор, ночными прогулками не промышлял, адептам дурного примера не показывал, спал себе спокойно, зачастую прямо до обеда, завтракал паленкой и после нее был добрым, вежливым и радостным. Мечта, а не ректор. А потом этот заявился. И как давай жизни адептам портить, у мертвой в комнатах не хранить, опыты только в лабораториях проводить, тренировки исключительно на полигонах, еще и внеплановую аттестацию ему сдавай. Хорошо, что уже все почти закончилось, два экзамена последних на сегодня остались. И мне бы поспать хоть три часика, но... — Но, — требовательно заговорил лорд Ренар Армейд, — и что вы здесь делаете в такой час, адептка? Ошалев от страха, я пискнула. — Стою. И, понимая, что теперь меня точно убьют, втянула голову в плечи и осторожно обернулась. Магистр Антарес, преподаватель основ боевой магии, всегда говорил, что неприятности нужно встречать лицом к лицу, даже если коленки трясутся. Собственно, лицо у неприятностей было приметным, узнаваемым даже во тьме ночи. Аристократические черты, обычно пристальный, но сейчас почему-то насмешливый взгляд серо-зеленых, похожих на разбитые стекла глаз, четко очерченные скулы, нос с горбинкой, убранные в низкий хвост короткие черные волосы, в которых самым поразительным образом запуталась пара снежинок. Высок, широкоплеч, что подчеркивалось дорогой даже на вид черной мантии. Хорошо сложен, подтянут, энергичен и силен. Сила читалась в каждом движении, в каждом жесте, словно намеренно сдерживаемым. При виде Ренара Армейда становилось очевидно, почему в него втрескалась даже наша королева, позабыв о собственном полноватом, но и слегка глуповатом супруге. Он пугал и притягивал, ужасал и интриговал, страшил и манил. Архимаг, мастер клинка, генерал королевской армии, временно отстраненный и отправленный к нам в академию в наказание. За убийство одного из своих лорда Армейда полагалось казнить, но Ингард на грани войны, сразу с двумя могущественными империями. А архимаг — это сила, сопоставимая армии стихийников и двум десяткам князей мрака. Так что да, от нового ректора мы были в ужасе, перемешанном с восторгом, боязливым и осторожным. — Когда я вас застукал, вы лежали, адептка! — усмехнулся самый жуткий маг страны. — Ползла, — поправила нервно и вдруг выдала. — А что, новым академическим уставом это запрещается? — Просто некоторые со своими изменениями вообще всего нас запрещали. Особенно бытовикам альтернативы руками комнаты подметать не нравится. — Академическим уставом, — протянул мужчина издевательски. — Даже старой ее версии запрещается нарушение комендантского часа. — Откройте тайну, адептка. Назовите имя счастливчика, от которого вы тут ползете среди ночи. Озадаченно потерла нос. Вот и что сказать? Правду точно нельзя. Меня тогда не дисциплинарное взыскание ожидает, а сразу королевская тюрьма. Появилась необходимость сказать что угодно, лишь бы время потянуть и что-нибудь придумать. Вот я и сказанула. — А вы? — замерла, осознавая, что именно ляпнула. — То есть, — в панике попыталась исправиться, — я не говорю, что вы тут ползете, тем более от счастливчика. — На что это вы намекаете? — нахмурился лорд Армейд. — Ни на что, — заверила я искренне. — Я, конечно, верю, что после встречи с вами кто-то может быть счастливым. Даже не кто-то, а вообще все женщины. И мужчины тоже. — Мужчины? — переспросили недоумевающие. Темные брови удивленно приподнялись. — Ой, не подумайте, я не осуждаю, — заверила мигом, прикидывая, как бы так за забор Академии перевалиться и до входа в жилой корпус добежать без страха быть подбитой магией лорда. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице. Рывок! Лорд Армейд налетел, подобно смертоносному вихрю. Искренне перепугавшись и совсем не ожидая от него подобного, я взвизгнула и попыталась отпрыгнуть в сторону, но куда природному магу до скорости архимага? У меня не было и шанса. Ладони сомкнулись на талии, обожгли даже сквозь все слои одежды. Земля куда-то предательски исчезла из-под ног. Под спиной вдруг оказался высокий каменный столб, часть забора, а к груди прижалось не менее каменное тело мужчины. — У вас, конечно, очаровательный голосок. Кожу лица опалило жаром от его проникновенного шепота. — Я с удовольствием послушаю его в другой, более личной обстановке, адептка. — Как вас, кстати? — Аделия Эвард, — проблеяла перепуганно, шевельнула ногами и с ужасом не обнаружила под собой земли. — Курс, факультет, — вопросили требовательно, не оставляя возможности даже подумать о том, чтобы промолчать или соврать. — Третий — природная магия, — выдавила, заикаясь и во все глаза глядя на того, кто находился в непозволительной близости, с интересом изучая взглядом чуть светящихся серо-зеленый глаз мое лицо. — Так вот, Лия, — хмыкнул лорд Армейд, нагло фамильярничая, — я готов продемонстрировать вам свои весьма конкретные любовные предпочтения, и не один раз. Сразу после того, как вы расскажете, откуда возвращаетесь в этот поздний час и кто дал вам право нарушать устав Академии. Несмотря на серьезность происходящего, перед глазами, словно издеваясь, появилась картинка. Лорд Армейд кривится, морщится и вертит головой при виде мужчины, поворачивается к какой-то стреляющей взглядом леди и расплывается в счастливой, согласной на все улыбке. Нет, ну а как он еще мне свои любовные предпочтения доказывать собрался? — Молчите, — нехорошо уточнил архимаг. И Хорк меня дернул ляпнуть. — Соображаю. Какое боевое плетение использовать, чтобы на архимаге сработало? — И что надумали? — неожиданно заинтересовался ректор. Отсутствие злости и обиды вдохновило и приободрило, и даже нашли силы на честный ответ. — Не уверена, что такие существуют. — Похвальные знания! — не упустил возможности съязвить. — Зато честные! — пробормотала в ответ. — Такое верно одним боевикам на выпускном курсе рассказывают. В двух словах. — Это в каких? — Вы умрете! — выдала без запинки. Чуть отодвинувшись, но продолжая легко удерживать меня, оторванной от земли и прижатой к квадратному столбу, лорд Армейд окинул собственную адептку задумчивым взглядом, к несчастью, решил. — Я пересмотрю учебную программу. — О, нет! — простонал кто-то и просто не сдержался. — Вот знаете, не хотела говорить. В принципе, мало идиотов, готовых откровенно вам все выложить. Но раз уж мы тут с вами в такой интересной обстановке, грех моментом не воспользоваться. На начало моей гневной тирады ректор отреагировал неожиданно неадекватно. Улыбнулся широко и радостно, приготовился слушать. С повышенным интересом. Даже покивал, приободряя. Если бы не необходимость меня удерживать, записывать бы взялся. И это как-то мигом отрезвило и заставило смолчать продолжение. — Нет, нет, — расстроился архимаг. — Ты говори, мне интересно. Или я тебя с ощущения интересной обстановки сбил. Ну так это не беда. И раньше, чем я успела хотя бы задуматься о смысле сказанного, перехватил меня одной рукой, продолжая удерживать в подвешенном состоянии, вторую поднял и быстро начертил на столбе какой-то знак. Короткая темно-красная вспышка, зуд в животе, которым всегда реагирует на боевую магию мой организм, и камень под спиной исчез. Через секунду не было уже и морозной ночи последнего зимнего дня, хрустящего снега под ногами, чистого черного неба над головой. Был яркий аромат дров, кофе и горького шоколада. Загоревшийся при нашем появлении огонь в каменном камине и призывно заурчавшие бумажные магические вестники за приоткрытой дверью кабинета. Чистая полутемная гостиная явно преподавательского корпуса. По три комнаты себе только они позволяли. Большой диван из черной кожи, эстийский ковер под ногами. Дорого до безобразия, но пусто. Меня поставили прямо на ковер ручной работы. Быстро и ловко вытряхнули из зимней мантии, шикнули на попытку возразить. Свою мантию лорд-ректор тоже снял. После обе, не глядя, отшвырнул себе за спину. Те, подхваченные магией, сами до стены долетели, аккуратно на крючках вешалки повисли. За их перемещением я проследила в оцепенении, понимая, что стоит мне только рот открыть, все, не замолчу точно. А гад бесстыжий, ну, в смысле ректор, уважаемый, еще и издеваться взялся. Достаточно интересная обстановка, изменчивая моя. Или пойдем в спальню? Искренне сомневаюсь, что там у него мебели больше, чем здесь. Что мне, на кровать смотреть, да шкафом любоваться? Да и вообще. Я в сапогах, проговорила сдержанно и медленно. Мужчина опустил голову, глянул на мою обувь, виднеющуюся из-под подола платья. После на свои сапоги, снегом облепленные, потом на ковер. Неприлично дорогой, вручную сотканный. Вздохнул показательно горестно, а затем демонстративно раскрытую ладонь над полом расположил. Каме охе эйр. И весь снег и грязь, успевшие пропитать ручное изделие, заискрились и с неожиданно чавкающим звуком исчезли без следа. Без сомнений, это была очень увлекательная магия. И тот факт, что ковер остался цел и невредим, меня тоже радовал бесконечно. Но я едва сдержала рвущиеся с губ ругательства. Едва-едва. Стояла, вспоминала прошлое утро и то, как мы с соседкой Карин руками подметали и мыли пол. А Карин, между прочим, бытовой маг, третьекурсница. Их элементарным бытовым заклинанием на первом курсе учат, чем мы радостно пользовались 2,5 года. Вот ровно до прихода этого. Вот этого, Армейда, и его нового устава. Да нам это несчастное ведро воды пришлось через весь корпус волочь, а перед этим у вреднючего завхоза, гнома Иркха, выпрашивать. Пришлось пообещать ему яблочный пирог. Гном наш их очень уважал. И где, спрашивается, в начале весны нам яблоки искать? А тут этот, ректор, взял и всю грязь с ковра убрал. Одним заклинанием, одним! Совершенно бессовестным. Не знаю, распространено ли это среди природников, но у тебя глаз дергается. Несмотря на серьезный тон, у мужчины уголки губ подрагивали, и в серо-зеленых глазах сверкал смех. Не сдерживайся, давай, греши на здоровье. Чего там даже идиоты говорить бы не стали? И вид такой внимательно заинтересованный. Да только ржет же, гад! Неявно, незаметно, но ржет! А у меня после утренних приключений до сих пор поясница неприятно ноет. И перспектива жить в таких условиях еще 1,5 года не радовала совсем. Ну и раз уж сам разрешил, то сам и виноват. В нашей академии учатся бытовые маги, вскинув голову, заговорила твердо. Для пущей уверенности сжала ладони в кулаки. Пусть не надеется, что может меня запугать или смутить. «Мне это известно», — величественно согласился архимаг, всем своим издевательским видом показывая, что готов внимательно слушать дальше. И я продолжила, слегка нервно, но четко, лишь с легкой дрожью в голосе. «Мы все понимаем ограничения в магии, скажем, ну, первых двух курсах. Но третьекурсники, выпускники, у нас две сессии в год, мы сдаем экзамены, тем самым доказывая, что прекрасно освоили конкретный этап овладения своей магией. Не давать нам, магам, использовать силу в обычной жизни, как минимум странно и нечестно, вы не находите?» Я ожидала аргументированного ответа от того, кто дослужился до таких высоких званий, и никак не была готова услышать невозмутимое. «Нет». Растерявшись как от тона, так и от смысла сказанного, разжала ладони, обессиленно опустила плечи и пролепетала. «Как это нет?» Пожав широкими плечами, лорд Армейд все тем же тоном пояснил. «За последнюю неделю я здесь нашел только тебя, ползающий вдоль забора». «Не вдоль», — вспыхнула вмиг. «И я не ползала, я поднималась». «На забор», — подсказал, кивая ректор. Отрицать очевидное было глупо. «На забор», — подтвердила почему-то вопреки логике, именно от этого ощущая себя в разы глупее. «Игнорируя ворота», — добавил мастер клинка серьезно, тоном «Да, да, я все понимаю, сам бы так поступил». А сам едва смех сдерживает. «Вот бывают же такие издевающиеся бессовестные наглецы. Еще и комнаты свои зачем-то притащил. Зачем, спрашивается?» Весьма успешно издевался у забора. «И вы поглядите, как быстро и основательно приручил магические потоки древнего замка. Порталы беспрепятственно открывает, даже за периметром академии находясь. Ректор Баттер за 17 лет до такого уровня не дошел, а этот за неделю справился. Вот вам и архимаг. Ворота патрулируются статуями». С плохо скрываемым раздражением напомнила об этом тому, кто их и оживил. До появления Армейда ворота и не закрывались никогда, заржавели даже. Так нет же, поменял и охрану поставил. «Горгульями», — с улыбкой исправили меня. Шумно выдохнула. «Он к каждому моему слову придираться собрался?» «Да, согласен», — внезапно выдал маг, стирая улыбку с лица и весь как-то опасно подбираясь. «Пора заканчивать с бессмысленными разговорами. А о своих ночных похождениях ты мне в процессе расскажешь». «Что?» — выдохнула, делая невольный шаг назад. «В процессе? Чего, боюсь спросить?» «Все». Мужчина неумолимо шагнул следом, мгновенно оказавшись сразу везде. «Я вам и без всяких процессов все расскажу», — воскликнула перепуганно, отпрыгивая сразу на три шага назад. «Но если бы это хоть немного помогло». Тонкие губы медленно растянулись в ироничной улыбке. Полный снисхождения и насмешки взгляд так и спрашивал. «На что ты надеешься, глупышка?» «Не сомневаюсь», — проявил поразительную покладистость архимаг, плавно скользя по полу следом. «Но с процессом интереснее будет, согласись. Увлекательнее, приятнее». «О, я могла бы многое сказать ему на тему приятного». Но, делая очередной быстрый шаг назад, внезапно наткнулась на что-то тяжелое позади себя. Не ожидая такого подвоха, не сумела вовремя сориентироваться и удержать равновесие. И уже падая спиной назад, успела лишь вскрикнуть, беспомощно взмахнуть руками и зажмуриться в ожидании не самого приятного, наверняка болезненного удара об пол. Но удара не последовало. Вместо него было мягкое приземление. На диван. Осознание пришло сразу. Это я подлокотник споткнулась, через него же перевалилась и на диване теперь лежала. Волосы в кучу, в глазах страх, ноги на спинке до пола не достают. Зато до самих ног так не кстати достали. — Я смотрю, ты инициативная, — хмыкнул мигом оказавшийся рядом лорд Армейд. Остановился там, где только что стояла я, окинул ошалевшую от случившегося, да и от случающегося меня, смеющимся взглядом. И вдруг схватил левую ногу, приподнял и невозмутимо развязал шнурок сапога. «Па-па-па-па-па!» — попыталась остановить я, заикаясь. Любой бы заикаться начал, когда такое безобразие происходит. «Папа?» — заинтересовался ректор. «И избавил меня от обуви. Взял и избавил. Сам сапог, как и плащи до этого, не глядя, откинул себе за спину. В полете подхватил магию и осторожно поставил у двери. — Постойте! — не то прохрипело, не то просипело. И попыталась отодвинуться. Руками за диван ухватилась, ногами совершенно машинально в мужчину уперлась. — Ну и куда ты в одном сапоге собралась? Вскинул он брови, напрочь проигнорировав мои извивания. Взял вторую ногу, быстро развязал шнурок, стянул обувь и отправил след за первой. На все про все у него ушло секунды 3, не больше. «Это просто кошмар какой-то, беспредел самый настоящий. Это насилие!» У меня от страха и негодования даже голос прорезался. «Разве что моральное». Ничуть не смутились некоторые. Лорд Армейд вообще производил впечатление человека, которому слова «стыд», «смущение» и «совесть» неизвестны. Я, верно краснее и уже мало на что надеясь, трепыхнулась еще раз. Мужчина медленно, коварно улыбнулся, схватил обе ноги под коленки и рывком дернул себя, неслабо задрав при этом юбку платья, вот аккурат до колена задрав. — Что ж вы так кричите, голосистая моя? Рассмеялся уже открыто, собственными руками прижимая мои ноги к своим бокам, бедрам, вообще-то, но про бока мне думать как-то спокойнее. «Желаете разбудить всех моих соседей?» «Дохлые орки, мы же в преподавательском крыле, и соседи у ректора, все сплошь преподы. Вот так подумаешь, что хуже быть уже не может, а через секунду понимаешь, может». «Хорк плешивый, отпустите меня немедленно!» — потребовала, задергавшись. Красным было уже не только лицо, но и уши с шеей. «Хорги плешивыми не бывают», — нравоучительно просветили меня. «Зато архимаги бывают!» — прошипела в ответ. Не держалась просто. Ответом мне был смех, громкий, искренний, заставивший застыть без движения, обреченно прощаясь с жизнью. Потому что когда могущественные маги вот так смеются, ничего хорошего не жди. Вот и я не ждала. Армейд не подвел. Прекратив смеяться, кашлянул, продолжая криво ухмыляться, и вернулся к неприятному. — Так откуда вы шли, смущенная моя? — спросил вроде бы расслабленно, насмешливо, но с отчетливо проступающими приказными нотками. Я промолчала, негодующе глядя на него снизу вверх, сильно снизу вверх. Поза вообще была неоднозначной. Не удовлетворившись упрямым молчанием, маг не стал задавать вопрос еще раз. О нет, он поступил в разы хуже и действеннее, если уж откровенно говорить. Медленно, не сводя взгляда с моих глаз, двинулся правой ладонью вверх по моей левой ноге, задирая платье больше, больше. — Что вы делаете? — адептка Государственной магической академии натурально опешила от действий собственного ректора. И попыталась рывком сесть, намереваясь ладонями удержать юбку на тонкой границе приличия, которая и так уже было, которого и так уже не было. Но лишь на попытке все и закончилось. Армейд, явно рассчитывая на подобное и действуя куда быстрее, плавным рывком поднял мои ноги выше, прижимая теперь уже действительно к бокам и вынуждая меня тем самым опираться на диван спиной. Из такого положения сесть не получится ни за что. Потому что для сесть нужно иметь опору на место, которым сидят. А у меня оно полувисело. Хорк проклятый, что же это такое? Я жду ответ, — пропел откровенно наслаждающийся происходящим бывший генерал. И сдвинул ладонь еще на несколько сантиметров. А у меня под платьем колготки теплые. Не дороже я последней зимой в чулках ходить. Но от этого как-то совсем не легче. Кажется, выбора у меня попросту не осталось. Надо было сразу у забора отвечать. И не дошло бы все до такого безобразия. Я шла из города с работы, выдохнула, задыхаясь от переполнявших эмоций. — С какой? — мгновенно прилетел еще один вопрос. И, наверное, чтобы я не думала о том, чтобы промолчать или соврать, лорд Армейд большим пальцем погладил то, что продолжал удерживать, видимо, напоминая местонахождение своей ладони. Словно я могла позабыть о таком. — А чтоб тебя у мертвия сожрали! — Я картограф. Еще одна чистая правда. — Ты работаешь ночью? — вздернул мужчина бровь, ни разу не поверив. — У нас был большой заказ. Затараторила, прижав ладони к пылающим щекам, в попытке успокоиться хоть немного. Хотя какой успокоиться, когда тут такое творится? Говорят, на континент прибыло войско вампиров. Ректор коротко кивнул, подтверждая, что это действительно было правдой. Во все столичные мастерские были сделаны заказы на сотню карт, а в мастерских, занимающихся производством карт, всего 4, если вы не знали. Наши достались леса на юго-западе, а я их сама не очень хорошо знаю. Вот и пришлось сначала самой по картам изучать, а потом уже за производство садиться. Я вам правду говорю, пожалуйста, отпустите меня уже! Но вместо того, чтобы сделать, как говорят, архимаг вновь задумчиво погладил мою несчастную ногу. И не поверил. Ситуация складывалась хуже некуда. Вообще, в учебных заведениях Ингарда, нашего королевства, отношения между учениками и преподавателями не сильно одобрялись. В Берейне, например, так и вовсе строжащий запрет на подобное. Но архимаги — удивительный народ, сильный, могущественный, знающий. А существо, наделенное магией и знаниями, — это страшное существо, опасное, имеющее ряд определенных привилегий. А уж об их любвеобильности и вовсе легенды ходят. Так что даже если лорд Армейд начнет встречаться хоть с 3 адептками разом, ему никто ни слова не скажет. В принципе, человеку его положение что-то сказать один король может. А он у нас, пусть и слегка наивен и глуповат, но не полный же кретин. И на самоубийцу не похож. За убийство одного из 4 последних архимагов Армейда и так наказали. К нам вот отправили. Но что-то мне подсказывает, что это был максимум, который позволил себе король. Да и преступление было соответствующим. Вот так и выходило, что если ректор сейчас попытается что-то сделать, даже если он это загадочное что-то сделает, то никакого наказания для него не последует. Ему совершенно ничего не будет. И это было возмутительно как минимум. Про максимум и думать не хотелось. «Доказать можешь?» Прозвучал негромкий ровный голос, нарушаемый лишь потрескиванием огня в камине тишине. «Да вот те сфера!» Но вслух. «Сейчас мастерская уже закрыта, но я могу провести вас вечером. Поговорите с мистером Дейри, спросите у него все, что вас интересует. Он подтвердит каждое из мною сказанных слов». Вырываться больше не пыталась, все равно бесполезно. Но и безропотно лежать в такой унизительной позе было просто невыносимо мне. А вот ректор никакого дискомфорта не испытывал. Про стыд вообще молчу. Допустим, чуть прищурившись и окинув меня подозрительным взглядом, был вынужден согласиться маг. Тогда вечером проведаем вашего мистера Дейри. Я уж хотела облегченно выдохнуть и в очередной раз попросить меня отпустить, желательно за дверь, но Армейд не дал мне рта раскрыть. «Однако...» — выразительная пауза, во время которой я натурально дышать перестала, верно округляющимися от безрадостных перспектив глазами глядя в лицо, потемневшие от заигравшей на губах предвкушающие ухмылки. «Ваше оправдание не отменяет того факта, что вы нарушили комендантский час, адептка Эвард. Более того, вы открыто угрожали главе Государственной магической академии боевым плетением. Такое не прощают, будет вам известно». Он говорил серьезно, почти оскорбленно, но ухмылка с лица никуда не исчезла, и глаза ярко сверкали смехом. То есть издевался. Но у меня от такой наглости все равно дар речи пропал. Это же надо так уметь. Надо настолько бессовестным быть, чтобы подобное заявлять. Потрясение сыграло свою роль. «А вы что, испугались?» — вопросила скептически. Бояться даже перестала и впервые в жизни пожалела о том, что боевых заклинаний, эффективных против архимагов, действительно не знаю ни одного. — Это не имеет значения, важен сам факт. Бесстыже уведомили меня. — Так в какой форме наказания мы предпочитаем, м? И уже левая мужская ладонь плавно, дразняще скользнула вверх по моей ноге. Взгляд даже не намекал, открыто говорил мне очевидный правильный ответ. «Исправительные работы», — ответила мрачно. «А если вы не уберете руки и не отпустите меня, я...» Замолчала на мгновение, подбирая действенную угрозу. «Чем запугать ужас всей страны?» «Ну-ну», — подбодрил заинтересовавшийся архимаг. «Эх, ладно. Я закричу», — выдала не аргумент даже. Вот и ректор не проникся. Скривился, посмотрел на меня снисходительно и скептически вопросил. Думаешь, кто-нибудь прибежит тебя спасать? Откровенно говоря, преподаватели, если куда и побегут, то прочь из комнат, чтобы их потом свидетелями не сочли и убрать не пытались. Подумав, я решила. Я буду кричать, а конит раздают. Профессор Зороастр точно прибежит. Лицо ректора удивленно вытянулось. Пришлось злорадно, понаблюдав за его физиономией пару секунд, вежливо пояснить. Профессор Зороастр — зельевар, а аконит на нашем континенте не растет. Еще некоторое время лорд Армейд смотрел на меня так, словно искренне сомневался в наличии у меня ума, а потом, видимо, смирился и с этим. Вздохнул показательно тяжело и так, словно сумалишенный, говорил, спросил. — Полагаешь, у него есть шанс? — О, вы просто не знаете профессора и его любви к редким растениям! — заверила я с жаром и тут же пригрозила максимально грозно. — Отпустите, иначе я начинаю кричать! Искренне сомневаюсь, что это сработало бы, но тут случилось неожиданное и очень радостное, по крайней мере для меня. На всю комнату разлился мелодичный шум весенней капели, перемешанный со свистом дрозда. Мы застыли оба. Ректор, потому что прямо сейчас, среди ночи, его срочно кто-то вызывал по переговорному артефакту, и я, потому что точно знала, что эти артефакты признаны незаконными и подлежали изъятию, а их владельцы — аресту. Тем удивительнее было услышать от вдруг скривившегося ректора. «Король зовет. Придется нам отложить ваше наказание, адептка Эвард». И с этими словами меня, наконец, отпустили. И я не стала ждать, пока Армейд передумает. Тут же скинула ноги и уже через мгновение стояла на полу, ожесточенно поправляя юбку и стараясь не думать о том, в каком состоянии были мои золотисто-медные волосы. Смотрела упрямо в пол, но направленный на меня пристальный взгляд ощущала каждым сантиметром кожи. «Сегодня вечером», — напомнил ректор, едва я выпрямилась. Кивнула, не поднимая взгляда, и поспешила к двери. Пока обувалась и срывала с вешалки мантию, Армейд продолжал прожигать меня задумчивым взглядом и игнорировать нарастающую трель переговорного артефакта. «Подумать только, король тоже ими пользуется!» А ведь сам же и запретил, между прочим. Как лицемерно! — Доброй ночи, Лея! — пожелали напоследок вылетающей за дверь мне. — Доброй ночи! — пискнула уже из коридора, закрывая дверь. И Хорк меня дернул в самый последний момент поднять взгляд. Лорд Армейд стоял посреди собственной гостиной, держал в руке сверкающий плоский диск, уже принимая вызов, но смотреть при этом продолжал на меня. С легким прищуром, о чем-то размышляя, словно бы что-то подозревая. Его взгляд заставил холод скользнуть от шеи вниз по позвоночнику. К счастью, как меня передернуло, ректор уже не видел. А мне оставалось только броситься прочь и надеяться, что он никогда, никогда в жизни не узнает о том, что создательница одного из запрещенных на всем континенте артефактов только что была у него прямо перед носом.